История вторая. Холодец. Глава первая. Рога и копыта. Домовой с интересом смотрел в экран телевизора. По центральному каналу обсуждают паховые волосы. Сколько в норме сантиметров их должно быть у мужчины средних лет? «С экспертами!» — торжественно крикнул он, обернувшись куда-то вглубь дома. Ведьма в кухне резала крупные розовые яблоки. Сладкий сок брызгал из-под ножа и попадал ей на губы. Ей было очень жарко. Она стояла босыми ногами на деревянных циновках, которыми был выслан пол кухни. Радостный возглас хозяина долетел до нее в тот момент, когда она ковыряла острием очередную сердцевину и вытаскивала из плода мелкие коричневые косточки. «Новости, которые мы заслужили!» — разразилась ведьма хохотом. «Это политическая программа, надеюсь?» Домовой пришлепал к ней и, пройдя к разделочному столу, утащил половину яблока. Смачно захрумкал. «По политическим каналам. Пропадение самолета», — сказал жуя он. «Из двух зол выбирай меньшее», — пробормотала ведьма и вздрогнула от стука в дверь. «Кого там принесло?» А домовой уже выглядывал из-за шторки во двор. Возле двери стояла Дарья, женщина, которая работала в аптеке на улице, где жила ведьма. Хозяйка вытерла руки от яблочного сока и пошла открывать. Гостей она не ждала. Сегодня надо было возиться с фруктами и ягодами. — Дарья, ты чего? — спросила ведьма, выходя на крыльцо. Обуться она забыла. Аптекарша была расстроена. Вызвала ведьму посидеть за столом, потому что надо было посоветоваться. — Анатолий сказал, что меня разлюбил. — всплеснула она руками. Дарье было под 50. Обычная женщина, работящая, таких лиц тысячи на улицах. Она носила каре, окрашенное в цвет вороньего крыла, и прямую челку. Голубые глаза давно выцвели, фигура поплыла, над верхней губой пробивались светлые усики. Пришел вчера с работы домой. Сел на кухне и выложил мне. Мол, прости, Даша, ухожу от тебя к другой. Полюбил, сил никаких у меня нет. Аптекарша почти плакала. Да и хрен бы с ним, что разлюбил. А как все живут? По разным комнатам, своими жизнями. Ну что теперь, разводиться, что ли? И что, прям вот так в один день понял, что разлюбил? Уточнила ведьма. Людские страсти ей были чужды, а все любовные помешательства, о которых ей доводилось узнавать от ее клиентов, она расценивала как легкие, ну или тяжелые, психические расстройства. Ведьма уже понимала, куда клонит Дарья. «Ну не вот прям в один день. У нас этого самого уже полгода, а то и год нет. Он на работе постоянно, я тоже то в аптеке, то в огороде. Видимся иногда вечером дома. Я ему ужин положу, он поест и пошел по своим делам. Не знаю, наверное, уж давно остыл», — развела руками аптекарша. «Что делать?» «Если остыл, то хоронить. Это по-человечески». Ведьма про себя хмыкнула. «Ну и зачем такими отношениями дорожить? Бытовое сожительство, которое не приносит давно радости. Им уже даже поговорить не о чем. А Дарья эта как собака на сене. Может, и правда ее Толик встретил другую женщину. Вспыхнула искра, любовь. Ну и отпусти ты его, свой ужин сама съешь. Или лучше вообще его не готовь и скинь лишнюю десяточку на бока налипшую». — Понятно, — вздохнула ведьма. — А от меня что хочешь? — Сделай расклад, а? Точно ли уйдет? В кого он влюбился? Как назад вернуть? — умоляюще сложила руки в молитвенном жесте Дарья. — Я заготовки делаю сегодня. «Могу, если сил хватит, только ближе к ночи посмотреть», — ответила ведьма, оглядываясь на дом и вспоминая про недорезанные яблоки в кухне. «Ты напиши мне это с датами рождения вашими. Я как сделаю, позвоню тебе». Она встала, давая понять, что разговор закончен. «Я все напишу», — послушно закивала Дарья. Торопить ведьму и предлагать ей дополнительные деньги за срочность было большой наглостью, хотя очень это хотелось сделать. Ближе к 10 вечера ведьма закончила свою работу. В сушилке томились яблоки, пучками в сарае висела очередная партия собранной душистой травы. Она потянулась, спина хрустнула. Ведьма зевнула. «Вай, надо же Толика еще посмотреть!» Расправила она плечи. «Ладно». Ведьма взяла свою колоду, свечу и маленькую черную скатерку, на которой был изображен пентакль. Вышла из дома и нырнула в томный июльский вечер. Стрекотали цикады, шуршали мыши и ежи в жухлых листьях. Около лавочки снова выросла полянка желто-рыжих поганок. Звезд почти не видно. На улице было так тепло, что ведьма даже не стала надевать сверху на платье свою любимую шерстяную дворовую кофту. Села за стол, зажгла свечу и принялась делать расклад. Первым арканом, который выпал на загулявшего аптекаршиного мужа, оказался дьявол. Это могло означать как испепеляющую страсть к другой женщине, так и возможное магическое воздействие. Ведьма дальше выкладывала листы колоды. Тайная жрица, тройка мечей, перевернутая луна, смерть, колесница, десятка пентаклей, влюбленные. Ну да, классика жанра. Есть третье лицо, выход из семьи. Потом ведьма еще потасовала колоду и задала другие вопросы. И снова везде выпадал первым дьявол. «Дьявол!» — ругнулась ведьма. Она не боялась поминать рогатого к ночи. «Да тут приворотом воняет за версту!» Проснулся азарт. Ведьма пошла в кухню и растопила немного воска. Вылила воду, прочитав заговор. На куске отливки показались рога коровы и поросячий хвост. В кухню вошел домовой, посмотрел на выливку. — Так Толик этот ейный, мясник, ты не помнишь, что ли? Сделав умное лицо, изрек хозяюшка и треснул сам себя под тяжкой по животу. Ведьма глянула на него из-под лобья, и домовой быстро засобирался по своим неотложным делам на чердак. По дороге столкнулся с котом, который вернулся домой с вечернего променада. — Иди пока отсюда, — она отливки делает. — Котам туда нельзя, никому туда нельзя, — пробормотал хозяюшка и захлопнул дверь в кухню перед носом кота. Кот шикнул на него, развернулся и, распушив огромный серый хвост, важно прошествовал на диван в гостиной. Ведьма сделала еще выливку. И еще одну. Рога и хвост снова появились, но уже немного видоизмененные и в компании копыт. Внизу, на второй отливке, явно виднелся набухший мужской орган. Приворот, что и требовалось доказать. — довольно сказала ведьма. — Причем тут рога и копыта — дело десятое, а из семьи Толик и правда свалит.